Дерзость вопроса вызвала у нее улыбку. 20 лет. Кроме шуток, я думал, вы старше. Ну, вот видите. Но тогда мой отец... Между вами чертовская разница. Он оживился. Живой взгляд, сморщенная мордашка. Он был похож на феника тети Маду. Странная веселость охватила вдруг Франсуазу. Хлопнула дверь, и в комнату вошел Александр. Он был весь мокрый. «Ой, идет дождь?» — спросила она. «И какой?» — воскликнул Александр. Он снял промокший пиджак, бросил его на стул и посмотрел на парня, который встал при его приближении. Николя сунул руки в задние карманы брюк и так и стоял с валившимся животом, расставленными ногами, в позе ковбоя из кинофильмов. «Кто вы?» — спросил Александр. «Николя Верне». У Александра сомкнулись брови, а вся его фигура оказалась натянутой на стальной остов. «А?» — сказал он. «Его мать умерла 8 дней назад», — сказала Франсуаза. «Он приехал сюда, потому что больше не знал, куда податься». Она отчаянно бросилась вперед, чтобы не допустить столкновения между мужчинами, но Александр, похоже, держал себя в руках. Он холодно и тщательно изучал сына с головы до ног. После долгого молчания он сказал: «Кто посоветовал тебе приехать ко мне?» «Никто. Моя мать оставила мне ваш адрес». «Она не оставила тебе ничего другого?» «Да, долги». «Вижу», — пробормотал Александр, закатывая рукава рубашки. Он взял из шкафа стакан, налил в него воды и выпил залпом. Франсуаза отметила, что у отца и сына была одинаковая, грубая и жадная манера пить, обхватив рукой весь стакан, двигая кадыком, напрягая подбородок. Александр сел на край дивана под русский пейзаж, на котором синело небо лазурного берега. «Так что ты рассчитываешь делать?» — спросил он, перебрасывая пустой стакан из одной руки в другую, как фокусник. «Ну, честно говоря, — сказал Николя, — это немножко зависит от вас. От меня?» «Да, поскольку у меня все как в тумане, я подумал, что вы, может быть, могли бы мне помочь первое время». «Ты попал не кстати, старик. Если у твоей матери были долги, у меня они тоже есть. И больше, чем у нее, разумеется. Это не обязательно деньги». «Что же, если не они?» «Конечно, они». «Вы все же не собираетесь меня бросить?» — спросил Николя. Панический страх исказил его лицо. Франсуаза подошла к мужу. Он размышлял. Стакан прыгнул из правой руки в левую. «Мы должны что-то сделать для него, Александр», — прошептала она. «Это твой сын?» «Мой сын. Мой сын. Легко говорить. В один прекрасный день он сваливается на мою голову со своими бедами и требованиями. Что ты хочешь, чтобы я для него сделал?» «Хорошо», — сказал Николя. «Я понял. Я сматываюсь». Он взял чемодан и направился к двери, шаркая подошвами, покачивая плечами. «Нет», — возразила Франсуаза, — «я прошу вас остаться». Александр поставил стакан и посмотрел на нее с удивлением. «Не хочешь же ты, чтобы он жил с нами?» «Да, хочу». Парень остановился в последнюю минуту, окрыленный надеждой. «Его место теперь здесь», — сказала Франсуаза. Враждебное лицо Александра вдруг засветилось. Он фыркнул, разразился невероятным смехом. «Ну да, ты права. Его место здесь, между нами. И если я забыл о своих отцовских обязанностях, то, к счастью, у тебя-то развито материнское чувство». Этот переход от неудовольствия к радости произошел столь стремительно, что Франсуаза наблюдала за ним с недоверием. Но нет, он был искренен. Александр всегда любил внезапные повороты, перепады настроения, рискованные ходы на пустом месте, все, что нарушало монотонность существования. Серьезное решение, которое она только что приняла, представляла для него всего лишь увлекательную партию.